Либо поднять диапазон, и можно будет достигнуть 32 уровня, что в перспективе позволит пройти процедуру перерождения. Или озаботиться безопасностью и быть полностью уверенным точно не быть раскрытым при практически любой проверке. Потому как, подняв свой параметр интеллекта до 10 единиц, проверяющему нужно будет иметь в этой характеристике как минимум 21 единицу. А это очень высокие показатели, и не каждый будет вкладывать свои очки именно в интеллект. Про C-ранговые умения даже говорить не хочу. Такие есть только у нашего лорда. И не факт, что это нечто по своим свойствам похожее на навык идентификации. Можно было еще поразмышлять, но времени осталось всего полминуты, и я выбираю безопасность. 4-й пункт. Высокие горизонты — это отлично, но на пути к ним может произойти многое, и об этом абсолютно точно стоит позаботиться. Скорая проверка, судя по лицу Леура и Таталема Со, мне точно обеспечена. Конечно, я понимал, что в следующий раз улучшить этот навык будет возможно только на 40 уровне. И, наверное, именно это и сподвигло меня выбрать 4-й пункт улучшения. Возможно, это было ошибкой. Но времени обдумать все более детально оказалось слишком мало. И, ко всему прочему, я еще не до конца поверил, что мне удалось выжить. Вытирая кровь с лица, ощутил на хитине множество глубоких ран. Получается, не так уж и малы были шансы у того проклятого Нургла разгрызть мне голову до смерти. Внимание! Вы получили 8 ОС. 127 из 220. Копье пробивает сердце парализованной твари. Внимание! Вы получили 5 ОС. 132 из 220. Они валяются со всех сторон. Я колю без жалости, надавливая всем своим весом. Внимание! Вы получили 14 ОС. 146 из 220. Осматриваюсь в поисках вожаков Нурглов. И никак не могу понять, почему их нет. Огромная стая. Можно даже сказать, целый выводок. И им никто не руководил. Этого просто не может быть. Внимание! Вы получили 2 ОС. 148 из 220. Еще одна мелкая тварь находит смерть от моей руки. Внимание! Вы получили 8 ОС. 156 из 220. И объяснение подобной ситуации может быть только одно. Вожак просто ждет, когда добычу загонят прямо на него. И судя по направлению атаки, он должен быть в стране, куда сбежал полусотник Такул. Внимание! Вы получили 19 ОС. 175 из 220. И это, как ни посмотри, крайне неприятное известие. Потому что добить конкретно этого старшего офицера мне хотелось бы лично. И не только в качестве мести, но и с более меркантильной стороны. С него вполне возможно могла выпасть карта навыка «Малый магический дар». А это могло открыть для меня абсолютно новые горизонты. Внимание! Вы получили 8 ОС. 183 из 220. Внимание! Вы получили 14 ОС. 197 из 220. Внимание! Вы получили 11 ОС. 208 из 220. Три твари лежали вместе, даже не попытавшись отползти после получения дозы яда. Теперь у меня хватает опыта улучшить еще один навык И-ранга. Улучшение школы бесконечного отчаяния глубин Тхала может занять приличное количество времени, а его сейчас попросту нет. Нурглы могут подохнуть, так и не поделившись со мной своими драгоценными ОС. Навык «Невесомый колчан» вызывал здоровые опасения с учетом его описания и некой астральной сущности. Посмотрев все свои навыки, понял, что сейчас нужно улучшить глаза тьмы. Они очень выручают меня практически в любой ситуации, и, надеюсь, это не займет много времени. По крайней мере, само изучение этого навыка было очень быстрым, и это учитывая, что в моем черепе выросло 2 дополнительных глаза. Затем регенерацию, насколько получится. По причине ее безболезненности, как минимум на это я надеялся. А дальше, если Великий Антерос будет на моей стороне, и ОС уже некуда станет девать, улучшу владение щитом.

Боюсь даже представить, что может система попросить за такие подарки. Так иногда говорят, когда что-то незаслуженное попадает в твои руки. Это я от избытка чувств опять не могу сосредоточиться. Выбираю третий пункт, и не сказал бы, что сразу появился дикий голод. Но обязательно на будущее стоит это иметь в виду, что запас провизии брать нужно увеличенный. Ни болевых ощущений, ни даже мелкого дискомфорта улучшение навыка с собой не принесло. Ненароком к этому можно даже привыкнуть. Но достаточно вспомнить те ощущения, что сопровождали метаморфозу костей, и тело непроизвольно пробивает озноб. Поднимаясь на холм, добивая еще нескольких парализованных нурглов. «Внимание! Вы получили 2 ОС. 74 из 220. Внимание! Вы получили 14 ОС. 88 из 220». Приблизившись к моему отряду, осматриваю тревожно глядящих в темноту гоблинов. Барьер истончился до предела, но эти трусы по-прежнему его не покидают, хотя толка от него практически нет. Но что с ними делать? Но видится мне, что данная черта моего народа неискоренима. Убрал копье и поднял так полюбившийся тесак. «Барьер опустить!» — устало прошипел я. «Маги, по готовности лечения на меня! Без остановки!» Гоблины встрепенулись и радостно загомонили. «Господин Ирчин, мы так рады, что вы остались живы!» — выкрикивали новобранцы. Хотя чуть раньше, более тихо, они перешептывались, что уже и сами не надеялись выжить. «Все, даже Мареш и Улер!» — хромая ближе к магам, произнес я. «Бегом добивать нурглов! Будьте внимательны, тел там много! Так что не наберите выше 10 уровня, иначе казню на месте!» Воины, воодушевленные новыми уровнями, разожгли факелы и рассыпались по холму, усеянному телами. Но все же новобранцы не бросились, очертя голову, добивать подранков, а аккуратно протыкали их копьями. Я махнул рукой магам идти за мной, по пути тоже, не забывая поглощать опыт с раненых нурглов. В этот момент по телу прошла волна прохлады. Этот Аталемсо использовал лечение. У Леура, судя по его бледному лицу, маны вообще не осталось. Продолжая спускаться холма, я не забывал, что времени прошло немало, и многие нурглы скончались от полученных ран или просто потеряв много крови. Мы отходили от основной группы солдат немного в сторону. И вроде бы я просто собирал ОС, потерпевших разгромное поражение лесных жителей. Но в какой-то момент нас уже не видно для основной части отряда. И только Леур явно понимает, к чему все идет, в отличие от молодого Таталемасо, поглядывающего по сторонам довольно равнодушно. Я спускаюсь еще немного с холма, добирая пару пробитых стрелами тел. В итоге у меня уже скопилось 131 из 220 ОС. Теперь нас потеряли из вида последние воины моего десятка. Леур затравленно оглядывается и не выдерживает. «Господин десятник, простите меня». Испуганно шепчет Леур. Таталемсо растерянно поворачивает в его сторону голову, а затем ошарашенно переводит взгляд на меня. Я же стою с тесаком, уперев его в грудь старшего мага. А с лезвия в этот момент медленно стекают тягучие капли красной крови. Света звезд ночного неба вполне хватает, чтобы рассмотреть мое недовольное лицо под открытым забралом шлема.